Огонь. За крышей месяц притаился, словно вор. Хотел подслушать наш полночный разговор. А мы с тобой не говорили ни о чем, мы целовались и дышали горячо. И, нарушая траекторию слегка, плыла твоя неосторожная рука и замирала вдруг, сводя меня с ума, качая месяц и деревья, и дома. И жар огня сжигал меня, ведь на земле никто любовь не отменял. Ты как оркестром дирижировала мной, а я заложником был музыки ночной, а эта ночь накалом в тысячу свечей перечеркнула прежних тысячу ночей. Разведчик месяц не разведал наш секрет и закатился тихо в медленный рассвет. А то, что было между мною и тобой, в обычной жизни называется судьбой.